прибыли. Где будем приземляться? Вон на той высокой скале. Оттуда все здорово видно. Согласен. Снижаемся. Ну, здравствуй, Атлантика. Не слишком приветливый океан. Серый, хмурый. Зато волны какие! Огромные, с белой пеной! Об камни бу-бух! И назад! А как ты думаешь, Чевостик, от чего бывают волны? От ветра, наверное. Правильно, прежде всего от ветра. Чем сильнее ветер, тем выше волна. Во время тихой погоды, моряки говорят, во время штиля, в открытом море волн почти нет, а у берега они очень слабы. Если с моря дует легкий ветерок, бриз, волны тоже небольшие. Но во время плохой погоды, когда на море очень сильный ветер, шторм, прибрежные волны могут достигать высоты многоэтажного дома. Ого! Так волны и до нашей скалы могут достать. Вполне. А когда дуют самые сильные ветры, ураганы, волны могут опрокинуть большой корабль и сломать прочные береговые укрепления. Ой, хорошо, что сейчас нет урагана. Дядя Кузя, а мне почему-то кажется, что воды становится все больше и больше. Вон тот камень недавно был весь снаружи, а сейчас почти скрылся под водой. Просто сейчас время прилива. Полива? Прилива, Чевостик. Прилива. Сейчас объясню. Ты ночью на небе луну видел? Видел. Так вот, луна очень сильно влияет на поведение земных морей и океанов. Это как же интересно. Луна же на небе и маленькая совсем. Она только кажется маленькой, потому что находится далеко от Земли. На самом деле Луна – большое небесное тело. Все небесные тела притягиваются друг к другу. Земля притягивает к себе Луну, а Луна, в свою очередь, тянет к себе все, что находится на Земле, в том числе и воду. Но так как Луна вращается вокруг Земли, то вода тянется за ней то в одну сторону, то в другую. Дважды в сутки вода морей и океанов поднимается и накатывает на берег. Дважды отходит назад. Эти явления и называются приливами и отливами. А знаешь, как называется самая большая и самая опасная океанская волна? Как? Цунами. По-японски это слово означает «прибрежная волна». Она может быть высотой почти с 30-этажный дом. А эту цунами кто вызывает? Ветер или луна? Цунами появляется во время подводных землетрясений или извержений подводных вулканов. Дядя Кузя, какие же под водой вулканы? Там песочек, камушки. Не только. На океанском дне есть и вулканы, и горы, и долины, и очень глубокие впадины. А какая самая-пресамая глубокая? Марианская впадина. Она находится в западной части Тихого океана, и глубина ее больше 11 километров. Вот это да! Дядя Кузя, ты пока рассказывал, я успел про волны стишок сочинить. Вокруг Земли вращается луна неторопливо, а на Земле случаются приливы и отливы. Вулканы извергаются, бушуют под волнами и нагоняют на берег огромные цунами. Ветра над океанами тихонько задувают, но штормы с ураганами от этого бывают. Ух, да чего же здесь сильный ветер! Дядя Кузя, можно я к тебе в карман залезу? А то меня сейчас с этой скалы в океан унесет. Залезай, конечно. Вот так. Чегостик, а не пора ли нам продолжить наше путешествие? Конечно, пора. Да и наш летоплаванырь уже заскучал. Тогда летим на запад. Там нас ждет Саргассово море. Помню, помню. Море без берегов. Ты еще обещал, что мы до него обязательно доберемся.